Конфликты, возникающие при первых встречах учителя с учащимися класса. Опытные учителя обладают особой педагогической интуицией в смысле целостного охватывания условий проблемной ситуации, которая может возникнуть при первой встрече с новым классом. Проблема первой встречи затруднительна для молодого педагога, особенно если он впервые переступил порог школы. Некоторые учителя стремятся сразу же завоевать авторитет своей необыкновенностью, например, путем придания помпезности своей внешности, в одежде, в прическе и тому подобное, экстравагантностью в манерах, остроумием. У каждого учителя постепенно вырабатывается только ему присущий стиль поведения. Но пока он сам новичок и ломает голову, каким ему предстать, перед десятками любопытных глаз, оценивающих нового учителя. Один из таких новичков, войдя в 9 класс и представившись учителем, назвав имя и отчество, промолвил: «Вы уже взрослые люди и можете считать меня своим старшим товарищем». В классе захихикали: «Как же вас величать, Николаем Ивановичем или Николаем?» Поняв свой промах, учитель не растерялся, постепенно установил необходимую дистанцию между собой и учениками. Этот учитель действительно стал старшим товарищем для учеников, благодаря своему педагогическому оптимизму, умению передавать свою увлеченность старшеклассникам, своим активным участием в делах класса. Но подобная первая встреча могла бы обернуться для мнительного, самолюбивого учителя, теперь ему уже не восстановить свой авторитет, конфликтной обстановкой в его новом классе. Попадают впросак и более опытные педагоги, полагаясь на мнение других лиц, в частности своих коллег, а не на свой опыт владения педагогической техникой. Учитель математики В.П. много слышал о своем новом 7 классе, и у него появилось предубеждение о невозможности установить нормальные отношения с этим классом. Семиклассники действительно оказались нелегкими для педагогического воздействия, но учитель допустил непростительную оплошность, бросив фразу: «Да, теперь я сам убедился, почему ваш класс на плохом счету у других учителей». В ответ: «Зачем вы к нам пришли, раз мы плохие?» Мгновенно сработала рефлексия: «Ну что же, может быть, я и другие учителя ошибаются в вас. Давайте попробуем поработать так, чтобы вас оценили по достоинству. Я постараюсь помочь вам». Учитель приложил немало усилий, чтобы ученики поверили, что он действительно на их стороне. Похожий случай произошел в другой школе, но с отрицательными последствиями. Учитель физики В.С. сетует: «В 7 А хожу с большим удовольствием, и уроки проходят успешно, с большим подъемом. А вот в параллельный 7 Б хожу как на каторгу, и уроки проходят там по тем же темам много хуже. Не зря предупреждали меня, что в новом классе будет много неприятностей». Действительно, в этом классе постоянная напряженность, обычными стали конфликты и между учащимися, и с учителями. А сам педагог смирился с подобным положением, присоединившись к мнению коллег: класс неисправимый. И в первом, и во втором случае известную роль сыграла так называемая психологическая установка. Это готовность того или иного лица, в нашем примере учителя, действовать определенным образом, возникающая при предвосхищении ситуации этим лицом. В приведенных ситуациях готовность педагога вести себя определенным образом в новой для него обстановке была уже подготовлена сложившимся мнением о 7 Б как о трудном классе. В первом случае отрицательная установка не сработала. Ее опередила педагогическая рефлексия, то есть умение анализировать результативность, трудности и недостатки своей работы, а также постоянный контроль за своим поведением. Во втором эпизоде негативная установка все же сработала, явившись одной из причин затяжного конфликта в ученическом коллективе. Перед тем, как войти в класс, необходимо внутренне собраться, продумать ту линию поведения, которая должна быть реализована в данной ситуации. Эту линию учащиеся должны увидеть в самом учителе, в выражении его глаз, в движениях, жестах, почувствовать в тоне и в каждом обращенном к ним слове. В первые минуты появления в классе учитель быстро охватывает взглядом весь класс, изучает его, каков он, этот новый коллектив. Но в эти минуты и учащиеся изучают учителя и, возможно, проверяют его выдержку, находчивость, хладнокровие, умение настоять на своем. Учащиеся захотят узнать, к какой категории учителей отнести новичка, к тем, с которыми нужно считаться или наоборот, вести себя, как им вздумается. Постепенно они выяснят и достоинства нового учителя, его широкую образованность, осведомленность в различных областях деятельности, начитанность. К примеру, химик или биолог начнут урок в таком духе. В последнем номере журнала «Наука и жизнь» помещена статья об опыте управления поведением животных на расстоянии. Несколько затраченных минут на эту тему существенно не отразятся на выполнении учебной задачи. На многочисленные вопросы педагог ответит, кого это очень интересует, останьтесь после уроков, в двух словах не объяснишь, это действительно интересный с научной точки зрения факт. Потом ребята с нетерпением ждут следующего урока своего учителя-эрудита, чтобы выведать у него что-то новое и интересное. В ситуации первых встреч стороны, учитель и учащиеся, недостаточно знают причины поведения друг друга. В условиях дефицита информации одна сторона общения обычно приписывает другой определенные причины поведения. Приписывание осуществляется на основе сходства поведения воспринимаемого лица с каким-то образцом, имевшим место в прошлом опыте, либо на основе собственных мотивов, предполагаемых в аналогичной ситуации. Учитель создает о себе определенную установку или ожидание и ведет себя, основываясь на этих ожиданиях. В одном случае, при позитивной установке, он ожидает от учащихся хорошей работы и поведения на уроке. В другом, при негативной установке, все время ждет какого-либо нарушения дисциплины. В этом случае учитель сам создает возможность конфликтной ситуации, так как психологически занимает оборонительную позицию. По нашим наблюдениям, такой учитель реже хвалит учащихся, по отношению к которым у него возникла негативная установка, зато чаще их ругает, чем учитель, не имеющий к тем же ученикам негативной установки. И стоит возникнуть лишь небольшому инциденту в отношениях с этими учащимися, как возникает конфликт. То же происходит и в отношениях со всем классом в целом. Учитель выступает перед учащимися в качестве официального представителя общества. От родителей, друзей, от братьев и сестер школьник с первых дней обучения знает, каким должен быть учитель. Портрет учителя глазами школьника, пишет Т.Н. Мальковская, имеет резкие черты, в нем нет полутонов. Учитель может быть либо хороший, любимый, настоящий, либо плохой, злой, ненастоящий. Помимо оценочных личностных требований, складывается и оценочная система требований к учителю как к специалисту-профессионалу, хороший математик. На классного руководителя учащиеся распространяют повышенные социальные ожидания. Быть справедливым, принципиальным, добрым, честным и тому подобное. Нередко этот эталон достаточно консервативен. Он передается от класса к классу, от младших к старшим. Или наоборот, иногда приобретает характер общественного мнения. На торжественной линейке по случаю начала учебного года все учащиеся выстроились перед школой. Позади стояли родители. Ученица 10 класса на вопрос одной мамы намекнула, что им не повезло. Классный руководитель будет Н.А., учительница литературы, которой были недовольны многие ребята из ее класса. Разумеется, этот разговор стал достоянием всех мам учеников этого класса. Таким образом, еще не видя наставницы своих детей, родители были соответствующим образом настроены против нее, что, несомненно, передалось их детям. В другой школе по просьбе учащихся 9 класса классный руководитель Н.И. была освобождена от руководства группой. На следующий учебный год Н.И. был дан новый класс. Между учащимися класса и нею сложились позитивные деловые отношения. Однако ученики бывшего класса высказали свое отрицательное отношение по поводу работы Н.И., учащимся другого класса. Это вызвало некоторые сомнения у учащихся в отношении их классного руководителя. Спустя несколько месяцев ее теперешние ученики с напускной наивностью спросили: «А вы не уйдете от нас, как от того класса?» Н.И. пришлось проявить максимум педагогического такта, профессионального мастерства, чтобы в совместной деятельности с учащимися рассеять появившееся недоверие, которое могло бы сформировать негативную установку и привести к конфликтам. Данные примеры свидетельствуют о том, как важно учителю создавать о себе хорошее мнение с самого начала работы в школе, не отказываться от классного руководства, доводить начатую с классом работу до конца и на высоком уровне. Ибо сложившееся общественное мнение будет влиять на формирование установки у учащихся других классов. При построении стратегии взаимодействия с учащимися класса учителю приходится принимать в расчет не только их потребности, мотивы, установки, но и то, как они понимают учителя. Психологами установлено, что одним из самых простых способов понимания партнера по общению является уподобление себя ему. Предположение о внутреннем состоянии учащихся класса, их мотивах и установках строится на основе попытки поставить себя на их место.